Дон подошел к бару, налил 2 стакана пива и протянул 1 Харри. Ну и что же было потом? Харри большими глотками осушил стакан, испустил довольный вздох и сказал: «Итак, хозяин, измотав нас достаточное время, такое, что измотать можно даже лошадь, он сел в Ситроэн и уехал. Да, будь у меня даже машина, я все равно бы за ним не угнался. К счастью, дорога была прямая, на большом расстоянии. Я следил за светом фар 3 км, а потом он свернул. По-моему, он повернул на дорогу, ведущую к дому. Что вы скажете о том, чтобы взять машину и совершить небольшую прогулку? Я почти уверен, что найду место, в котором он свернул». «Что же, идет», — согласно кивнул Дон. «Поехали». И они спустились к машине. Дон сел за руль. «Я все спрашиваю себя, совершил ли я или нет оплошность сегодня вечером», — пробормотал Дон в то время, как они ехали. «Я хотел раздобыть сведения и сказал себе, что владелец книжного магазина может сказать кое-что о Вага. Его реакция была очень странной. Он хотел узнать мое имя и адрес. Может быть, я стал слишком подозрителен, но я уверен, что у него рыльце в пуху так же, как и у негра». «Негра-то да», — ответил Харри. «Черт возьми, но и зверюга же. Нужно было видеть, как он ел мороженое. У Черри чуть глаза на лоб не выскочили». «Да, не захотел бы я задеть такого парня». «Я тоже. Он вас не заметил?» «Нет. Он ни разу не оглянулся, смотрел прямо перед собой, будто шагал в строю. Ну, во всяком случае, Черри пришлось поупражняться. Налево, налево, хозяин», — предупредил он Дона, когда тот вывел машину из городских ворот. «Вон там, за деревьями, стояла машина. Зачем он поехал по этой дороге прямо, прямо, прямо?» Дон выехал на прямую дорогу. 1.5 км Харри сказал: «Вот теперь должно быть недалеко. Он вскоре свернул. Вы не считаете, что лучше поставить машину и пойти пешком?» Дон согласился. Он выключил фары, и они пошли пешком. Дорога перед ними была без единого предмета в поле зрения. Через 10 минут Харри забеспокоился. «Впереди ничего не видно, а? Я не знал, что это так далеко. Оттуда, где ты был, трудно было судить. Пройдем еще 0.5 км, — предложил Дон. «Я уверен, что мы никакую другую дорогу не проходили». Через 10 минут Харри объявил: «А вот и она. Вот-вот-вот. Посмотрите, как раз перед нами, при свете луны, они различили дорогу под прямым углом, отходившую от центральной магистрали. 100 метров она шла прямо, потом дорога изгибалась и уходила в лес. Но я не вижу дома. Нужно пройти еще немного дальше». «Дальше», — прошептал Дон. «Хорошо, согласен», — ответил Харри. Дон двинулся вперед, стараясь идти по траве, чтобы заглушить шум шагов. Они вошли в лес, где дорога делала изгиб. Там темнота была почти... продолжал идти вперед. Он едва различал контуры деревьев. Через 10 минут они вышли из леса и остановились у подножия холма. Перед ними, как бы внезапно выросшая из земли, чтобы преградить путь, возвышалась каменная стена высотой в 4-5 метров, которая шла вдоль дороги и терялась в темноте. Деревья больше не мешали, и луна освещала стену ясно, как днем. Дон остановился. 50 метрами дальше они различили большие ворота, окованные железом. Они были заперты. «Держу пари, что это здесь», — прошептал Дон.